Я прочитаю из первой главы послания Коринфянам, с 23 стиха. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтоб было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Братья и сестры, и слушатели, кто пришли послушать Божье Слово, вот в этом тексте звучит проповедь апостола Павла, которая раскрывает Божьи планы, раскрывает премудрость Божию, которую Бог употребил для спасения людей. По мыслям и понятиям мирских людей звучит примерно так. Если Бог великий, если Его план спасения великий и славный, то к этому нужно призвать супербогатых людей, чтобы они это дело реализовали, самых великих президентов, самых великих ученых, и пусть бы они проповедовали премудрость Божию, пусть бы они созидали церковь, если это люди такие благородные, такие великие, знатные, и вот значущие в этом мире. Ну вот, наверное, таких надо бы и призвать. А Бог этого не сделал, а призвал немощных людей, незнатных, бедных в большинстве своем. И для чего это Бог сделал? Чтобы никто не хвалился, а чтобы все спасенные хвалились Господом. И когда мы пришли вот на это собрание, братья и сестры, нам нужно еще раз посмотреть на эту проповедь, на эту премудрость Божию, чтобы нам захотелось хвалиться нашим Господом, чтобы нам захотелось о Нем возвещать, о Нем радоваться. Мы живем на земле, где кругом зло и горе, и слезы, негатив сплошной. И это и нас как-то касается, мы живем в этой среде. Нас касается и несправедливость, которая в этом мире, где несправедливо распределяются материальные ценности, несправедливо распределяется и власть, несправедливо решаются в судах вопросы. Очень много зла. Отношения людей, озлобление, вражда, воровство, убийство, противление. И мы вот среди этого живем. И нужда материальная. И специально на земле делаются такие условия, чтобы разрушать экономику, чтобы люди нуждались, чтобы зависимы, чтобы толпой управлять легче было. Это специально все делается. А как выжить в этой ситуации, в этой среде? Братья и сестры, Бог дал проповедь, слово о кресте, и чтобы мы этим утешались и хвалились. И тогда, независимо, сколько мы имеем, 5 рублей или 5 миллионов, а чтобы мы хвалились Господом, чтобы мы довольство имели в душе. Независимо, сколько у нас здоровья, болезни есть или нету, а чтобы мы хвалились Господом. Независимо, уважают нас в этом мире или гонят, а чтобы мы радовались и хвалились Господом. Вот христиане настоящие, они как раз эту печать имеют на лице своем. Среди озлобления, предательства людей, среди несправедливости они носят на себе, на лице свет Христа и радуются, что они здесь пришельцы и странники и ожидают будущего. Здесь написано, что вот эта проповедь, написано, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Юродство – это по-другому безумие. Но это в глазах мира, а в глазах Бога – это сила Божия. И кажется, древние мыслители, они проповедовали, бери от жизни все, живи для себя. Так учили. И тут пришел Христос, принес свое учение, говорит, хочешь войти в жизнь, отвергни себя. Кто будет первый, будет последним. Как это? Да он же первый. Нет, он будет последним. А последние будут первыми. Ну как это? Это вопреки мирской мудрости и логике. А в Бога так. И мирские люди слушают проповедь о Христе. Как? Тот, кто распят, убит, оплеван, осмеян. Тот, кто был мертв, а он жизнь дает. Как это может быть? Этого как бы в глазах мира не может быть. Христа отвергли, проклинали Его, злословили Его. И Он взял на Себя проклятие мира. И теперь этот Христос, который взял на Себя проклятие, и Он может благословлять. Невероятно! Как это может быть? Мирские люди этого не понимают. Тот, кто отвергнут, всеми. Фарисеи этим очень гордились и говорили, уверовал ли кто-нибудь в Него из начальников? Как будто бы уверование начальника – это образец и доказательство, что Христос истинно Мессия и Спаситель. А если уверует не начальник, а раб? Нет, не вмещается в мышление мирских людей, не вмещается. По их понятиям, Христос должен был бы избрать самых влиятельных людей, самых великих, и им вручить апостольское служение, и пусть бы они на земле это делали, проповедовали Евангелие. А Христос взял неграмотных рыбаков, пастухов, и им поручил это служение. Удивительно, премудрость Божия. Зачем Бог так сделал? Чтобы никакая плоть не хвалилась. Вот почему Бог так сделал. Братья и сестры, удивительно, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Я не раз слышал такое, когда людям проповедовал в нашем городе, и знатным людям тоже проповедовал, и влиятельным, и тем, кто при власти, начиная от Белого дома и кругом, и дальше. И мне каждый раз слышалась такая фраза. А кто ж там у вас в церкви ходит? Кто ж там из значущих людей, как бы, кто ж там у вас, мол, приходит? Там же ж, ну, все низшего сословия, простые люди. Кто ж там у вас? Куда там идти? Были бы там знатные, великие люди, ну, тогда бы ваша церковь была бы авторитетна, можно было бы идти. И я смотрел, это действительно безумие. А Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрых. Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее. Братья и сестры, какие должны быть эти утешительные слова для каждого из нас? Что мы такие простые, незначущие люди, а Бог избрал, чтобы постыжать значущее. Вот что делает Господь. И вот эта проповедь о Христе, она для нас раскрывает, что Он сделал для нас. Он сделался для нас премудростью от Бога. Христос сделался для нас премудростью от Бога. Во Христе мы можем понять смысл жизни, как жил Христос на земле, ради чего, и идти по Его следам, и это будет самое мудрое и самое разумное. Когда мудрость мира сего диктует постоять за себя и доказать, кто ты. Ты всем покажи, кто ты. Это мирская мудрость. А мудрость во Христе говорит так. Отвергни себя. Не мсти за себя. Дай место гневу Божию. По-мирски это непонятно. Как это может быть? Я помню, когда на работу ходил, в коллективе работал с неверующими людьми. А кто-то из них читал Евангелие. И прочитали там, что когда тебя ударят в правую щеку, обрати к нему и левую щеку. И, конечно, они, когда это прочитали, скажите, мир это может воспринять, эту мудрость Божию? Для них это безумие. Для них это безумие. И вот они высмеивали меня, и даже так делали жесты такие, как бы хотят ударить в правую щеку, и как же я буду тогда поводить себя. Или в армии мне тоже приходилось в коллективе безбожных людей быть, и тоже они это знали, учение Христа, и высмеивали. Там, где царит жестокость, где правит буйная, безумная сила, вот там они пытались высмеять Божью премудрость. А то, что Христос открыл нам, это действительно сила. И приходилось наблюдать, как глупо поступали те люди, которые по мирской мудрости жили. Ну вот одного задели там, тронули, а он решил не свою щеку подставлять, а другому в щеку ударил и перебил челюсть. И ему за эти средние тяжести, телесные повреждения дали несколько лет тюрьмы. Вот мирская мудрость. К чему она ведет? Он сделался для нас праведностью. Без Христа ни один человек не смог стать праведным и стать в правильную позицию перед Богом. И только через веру в Иисуса Христа мы можем и реально имеем праведность от Бога. Написано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Вот эта позиция праведности от Христа, она приносит мир с Богом. И если мир с Богом есть, тогда и мир друг с другом будет, и мир в семье будет. Это по-другому будет вообще выглядеть жизнь человека праведного, потому что это святой человек. Он стал, то есть Христос для нас, освящением. Без Христа никто не мог достигнуть состояния святости. А с Господом Иисусом мы это имеем. И если твоя душа, дорогой слушатель, желает найти и мудрость, и праведность, и святость, и здесь написано искупление, это только через Иисуса Христа. И тогда и хвалиться Господом будем, потому что это все происходит от Него. Вот это искупление, оно указывает на то, что были рабами, а теперь свободны. Потому что слово «искупление» означает выкупить кого-то от чего-то. И поэтому через Иисуса Христа мы имеем выкуп от рабства греха и рабства дьявола. И если человек живет в рабстве греха и ничего не может с собой поделать, это только признак, что человеку нужен Христос. Это только признак, что сила Христа в нем не действует. Это признак, что человек с Богом не имеет живого единения и общения. Очень много религиозных людей сегодня в мире претендуют на то, что они с Богом имеют отношения какие-то, имеют дружбу, имеют общение. Один человек неверующий мне говорил, у меня с Богом лады. У меня с Богом лады. Не переживай, у меня с Богом лады. Ну, лады, значит, я, ну, поладил с Богом. У меня с Ним добрые взаимоотношения. А человек живет в грехах. Я говорю, как же могут у тебя быть лады, если ты злой человек, ты пьянствуешь, у тебя веры нету, ты не живешь по Евангелию. Какие лады? Это же ты просто в обмане живешь. А человек так себе вот принял этот обман и даже себя комфортно в душе чувствует в этом обмане. С Богом общение только тогда есть, когда препятствие удалено для общения, а это грех. Древний пророк Исаия говорит, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Вот что грех делает. Он перекрывает канал общения с Богом. И каким бы религиозным или набожным человек не выдавал себя, но если он живет в грехе, если он живет во зле, если он не способен любить ближних, если постоянно гневливость и взрывает, и обиды, и нелюбовь к ближнему, то там о Христе и общении со Христом, ну, нету речи. Это просто самообман. И действительно, человек, у которого сияет лицо Божьим светом, добротой сияет, когда каждого хочется обнять, каждому послужить, каждому сделать приятное и доброе, когда мысли заняты о том, как бы угодить Господу, как бы Его прославить, это верный признак, что человек с Богом, что на нем благодать Божья, Дух Божий в нем действует. А в глазах мира это безумие. Как так? На тебя плюют, обижают тебя, а ты не постоишь за себя, а ты прощаешь, да ты не человек, да ты не можешь постоять за себя. Вот так в мире люди думают, а в Бога не так. Господь Иисус учил, говорит, если вас обижают, а вы молитесь за обижающих, если вас проклинают, а вы благословляете. Вот учение Христа. По-мирски это безумие, это люди не могут вместить. Как так? Да это же несправедливо. А дело в том, что вопросы справедливости Бог в свои руки взял. Он не людям дал право быть мерилом справедливости и устанавливать эту справедливость, а Бог дал это, взял в свои руки. Он сказал, у меня отмщение, я воздам. Я воздам. Это Бог этим решает. А нам хвалиться Господом. И поэтому, когда мы сейчас будем вспоминать страдания Господа, братья и сестры, порадуемся Господе, что Он ничего не значащее избрал, не, как здесь написано, не мудрое избрал, чтобы посрамить мудрое, немощное избрал, чтобы посрамить сильное, и ничего не значащее избрал, чтобы посрамить значащее. В какое высочайшее положение поставило нас с вами благодать Божия, которая через Иисуса Христа. Как надо этим дорожить и утешаться в земных скорбях, когда у нас бывают немощи физические, болезни бывают, бывают нужда материальная, бывают озлобления людей. Как нам нужно радоваться и утешаться Иисусом Христом? Все земное пройдет и очень быстро. Забудем об этих грозах, забудем об этих бедах всех, когда войдем в небеса, когда придет восхищение церкви, когда наступит жизнь, вечная жизнь воскресения, она наступит, и тогда и тело наше преобразится, и освободимся мы от всех этих земных переживаний, которые нас сопровождают сегодня. А кто сегодня еще не примирился с Богом, чья жизнь еще без Христа, а значит, без святости, а значит, без искупления, значит, без спасения. Вы сегодня это сделайте. Примиритесь с Богом, покайтесь, обратитесь к Нему, начните жить по Евангелию, начните служить Богу и ближним, и в этом вы найдете покой и довольство вашей душе. Аминь.